Пролог. «У вас в роду были близнецы?» Гинеколог вгоняет меня в шок неожиданным вопросом. «Что? Нет, не знаю». Лепечу сбивчиво. «Я сирота, выросла в детдоме и ничего не знаю о своей родне. Признаюсь, еле слышно». Врач смотрит на меня с сочувствием, убирает датчик УЗИ. Судорожно поправляю одежду и поднимаю с кушетки, пристально глядя на приятную пожилую женщину. «Теперь будут», — улыбается она тепло, а потом что-то распечатывает. Пару секунд и вручает мне УЗИ-снимок. Всматриваюсь, прищурившись, и различаю два прижавшихся друг к другу пятнышка. «Что это?» — хрипло выдыхаю. «Не что, а кто?» — искренне смеется. «Ваши малыши». «Не может быть!» — округляю глаза. «У меня последние два месяца вообще ничего ни с кем не было», — выдаю наивно. «А до этого мы предохранялись», — смущенно краснею. «Я не могу быть беременна. Это гормональный сбой». «Или?» «Мы с Алексом всегда были осторожны. Сейчас он в Англии, на стажировке. Я в России, в ожидании, поставив жизнь на паузу. Наши отношения изначально были хрупкими. Ему 25, он из богатой семьи, мужчина с огромными перспективами, который унаследует часть бизнеса. Мне 19, у меня нет ни образования, ни приличной профессии, ни родителей. Позади тяжелые годы в детдоме, впереди неизвестность. Мы не должны были встретиться, но это произошло, случайно, в ночном клубе, где я работала певицей. Полгода настоящего рая в руках любимого мужчины, вопреки всему. Два месяца разлуки, вынуждена. И как я теперь сообщу Алексу о беременности? «Все верно, срок 12 недель, это около 3 месяцев», — добивает меня гинеколог. «Разве вы не знаете, что ни одно средство контрацепции не дает 100% результата, кроме воздержания?» — пожимает плечами. «Могу вас только поздравить». «Хм, да», — большим пальцем задумчиво веду по УЗИ-снимку. «Спасибо». «Привет, моя маленькая птичка», — бархатный голос обволакивает. Сижу на постели, сложив ноги по-турецки и крепко сжимая в руках смартфон. По ту сторону экрана — Алекс, мой мужчина. Первый, безгранично любимый и, конечно, единственный. «Не такая я и маленькая», — фыркаю недовольно. «Тем более теперь», — добавляю тихо и опускаю глаза. Незаметно укладываю ладошку на свой пока еще плоский животик. Поглаживаю. «Располнела, что ли?» — подкалывает Алекс, даже не догадываясь, что произошло со мной. «Приеду, оценю», — подмигивает игриво, а я хихикаю, немного нервно. «Я должна рассказать ему, сейчас, за несколько дней до его возвращения в Россию. Лучше признаться по видеосвязи, в лицо я точно не решусь». «Алекс», — зову несмело, — делаю глубокий вдох, собираясь выпалить все одним махом. «Так будет легче, наверное». «Птичка, я тебе позже перезвоню, ладно?» И прерывает меня Алекс, а сам подозрительно нервничает. «У меня гости, незваные». Киваю и отключаюсь первое, чтобы он не заметил, как влажнеют мои глаза и дрожат губы. Волнуюсь. Подумав, быстро набираю короткий текст. Зажмуриваюсь и нажимаю кнопку «Отправить». «Алекс, я беременна». Несколько дней спустя. «Я беременна». Вновь и вновь вспоминаю лаконичный СМС в соцсети. Я понимала, что Алекс имеет право знать, но как же больно полоснул сердце его сухой ответ. «Ясно. Приезжай в особняк родителей». И пользователь исчез в офлайне. В последние несколько дней Алекс был подозрительно холоден ко мне. Мы не созванивались как раньше, а лишь обменивались короткими сообщениями, без чувств и эмоций. Словно я общалась с чужим человеком. Я не хотела верить, что сказка закончилась без традиционного хэппи-энда, однако мерзкое предчувствие вопило об обратном. Что, если, сообщив Алексу о беременности, я вбила последний гвоздь в крышку гроба, где упокоилась наша любовь? Несмотря на очевидные факты, я не могла не убедиться. И сейчас я стою перед резными двустворчатыми дверями, такими огромными, что на их фоне кажусь букашкой. Впрочем, люди, обитающие за ними, таковой меня и считают. Родители Алекса. Неуверенно зажимаю кнопку звонка и сразу отдергиваю палец, словно меня змея ядовитая укусила. Минуты тянутся невыносимо долго, пока на пороге не появляется высокая шатенка средних лет, с синими глазами и резкими чертами лица, заметно испорченного пластикой. «Добрый день, а вы...» — прищуривается Анжелика Артёмовна, мать Алекса. «Делает вид, что не помнит меня. Лицемерит. Мы не виделись с того самого раза, когда она застала нас с Алексом вместе. Тогда он вступился за меня, вызвав еще большую ярость матери. Достаточно вспомнить ее ненавидящий взгляд, чтобы понять главную истину. Люди из высшего общества никогда не примут безродную дворнягу вроде меня. Дана, я лишь называю свое имя, при этом пряча руку с обручальным колечком, которое Алекс успел подарить мне перед отъездом. И нетерпеливо подгоняет. Вы не могли бы, откашливаясь, потому что горло невероятно сушит от нервов, позвать Александра? «Нет, не могла бы», — надменно бросает она. «Алекс в Англии». «Но он должен был вернуться вчера», — сипло говорю я. «Стажировка продлилась на неопределенный срок», — объясняет Анжелика Артёмовна. «Алекс хорошо показал себя, его заметили и предложили остаться. Вы же понимаете, насколько это важно для него и его будущего?» — многозначительно приподнимает бровь. «Впрочем, куда вам?» — хмыкает снисходительно. «Так что он задержится в Англии. Со своей невестой. Последнее слово проговаривает четко по слогам. Сердце замирает, ведь перед отъездом в Англию Алекс сделал мне предложение, а потом нашел невесту там, своего уровня, из высшего общества. Нет, не хочу верить. Странно, все же теряюсь я, но он ничего не говорил мне. Подожди, как говоришь, тебя зовут? Дана? Та самая певичка из клуба? Скривившись, бросает она, а мне ничего не остается, кроме как кивнуть. «Я вспомнила. Алекс просил передать тебе кое-что». Женщина скрывается в холле, а я не смею следовать за ней. Терпеливо жду на улице, где мне самое место. Возвращается Анжелика Артёмовна быстро и протягивает конверт. Недоуменно сминаю его пальчиками. Неужели записка? От Алекса? Конечно, он всегда был романтиком и умел красиво ухаживать. Но не до такой же степени, чтобы бумажные письма мне слать. И все же раскрываю конверт. Заглядываю внутрь и достаю оттуда долларовые купюры. Что это? Зачем? Ошеломленно хлопаю ресницами. Понятия не имею, я просто сделала, как просил Алекс. Хмыкает она, поглядывая на деньги. Кажется, он говорил, что это нужно тебе на решение какой-то проблемы. И ты должна сама понять, о чем речь. Пожимает плечами. Проблемы? Повторяю со всхлипом, но Анжелика Артёмовна резко закрывает двери прямо перед моим лицом. Значит, зарождающаяся во мне жизнь не более чем проблема? Вот почему Алекс стал вдруг так холоден ко мне, даже не соизволил сам все сказать и расстаться нормально. Кто же из нас трус? Крупные соленые капли стекают по щекам и падают на изображение американского президента, оставляя на нем темные пятна, словно пробоины после выстрелов. Небрежно складываю деньги в конверт, сминая их нервно. Потом снимаю кольцо, которое больно обжигает палец. Предательством. Яростно запихиваю вместе с долларами и бросаю в почтовый ящик, что стоит у дома. Резко разворачиваюсь, чтобы навсегда покинуть эту обитель зла. На языке чувствуется горечь обиды, а в душе разливается пустота. Остро хочется умереть. Мгновенно и безболезненно. Прямо здесь. На крыльце богатого дома, который меня раздавил, как мелкую мошку. Есть только одна причина, по которой я продолжаю шагать по вычурной тротуарной плитке, гордо подняв голову. Мои близнецы. Несмотря ни на что, они появятся на свет. Я не смогу убить их. Или бросить, как когда-то поступили со мной родители. Сделаю невозможное. Пожертвую собой, лишь бы дети жили лучше меня.